Глава пятая. Они шли молча по прежним своим следам, через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышко света из окон, в сумерках по ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с тушкой овцы на спине, откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверное, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами, в самую силу входил мороз. Рыбак, с сожалением, подумал, что они все-таки задержались у старосты. Хорошо еще, что не даром. Отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, немного достанется для 17 человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести и до рассвета. Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником. Но что поделаешь, разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой. И тогда, наверное, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем не тяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо. Пока груз был на одном, другое недолго отдыхало, так стало легче. На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверное, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему. Не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины. И главное из них, безусловно, заключалось в Зосе, сердце которой, это он знал точно, очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку. Ну что ж, если б не война... Впрочем, если б не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина, стрелковый рот и рыбак мог оказаться в той их Корчевке, маленькой глуховатой деревеньке у леса? Наверное, не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только... А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в хату. Боялся, днем начнут ездить немцы, и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленные трупами поле боя, но в то время он уж был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью. Сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая немецкая власть. Не стало слышно даже артиллерийского гула ночью. Было очень тоскливо. Казалось, все прежнее. Для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время. И тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая ласковая Зоська, и то ненадолго.